Он. Часть 33. «Еще шампанского», — предложил Мишель. С удовольствием откликнулась Бриджит, позволив ему снова наполнить свой бокал. Теперь они находились в его квартире вдвоем. Все гости, включая взбесившуюся от злости Робертсон, разъехались по домам. Бриджит слышала, как она и Мишель горячо объяснялись возле входных дверей. «Меня тошнит от тебя», — разъяренным шепотом говорил Робертсон. «Ты напоминаешь мне старого кобеля. Не говори глупостей, о которых можешь пожалеть», — невозмутимо отвечал Мишель. «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что связалась с тобой», — бросил Робертсон и громко хлопнула дверью. Бриджит понимала, что вторглась на территорию, принадлежавшую другой женщине, но ничего не могла с собой поделать. Несмотря на то, что по возрасту он годился ей в отцы, Мишель словно гипнотизировал ее, неудержимо притягивая к себе. Кроме того, все планы, которые так долго лелеяла девушка, были близки к осуществлению, и теперь ей нужен был человек, способный ее защитить. Мишель подходил для этой роли лучше, чем кто-либо другой. Она села на диван в гостиной, размышляя о том, какой же следующий шаг сделает Мишель. Слуга забрал с кофейного столика грязную посуду и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. «За тебя, Бриджит», — произнес Мишель, поднимая бокал и чокая с девушкой. «Давай сделаем это по-французски, скрестим наши руки вот так». Она попыталась сделать так, как он сказал. Его рука скользнула близко от нее, локтем задев ее грудь. Бриджит хихикнула. «Тебя что-то удивляет?» — осведомился Мишель. «Сама не знаю», — ответила она, чувствуя, как от нескольких бокалов выпитого вина, а теперь еще и от шампанского, шумит в голове. «Ты и я здесь? Несколько недель назад я не смогла бы пробиться даже в твою приемную, а сейчас ты мой агент, и я сижу в твоей квартире. Хочешь, я скажу, что мне в тебе нравится, Бриджит?» — заговорил Мишель, легко прикоснувшись кончиками пальцев к ее щеке. — Твоя невинность. Она словно глоток чистого воздуха. Девушка не рассказывала ему, что ее мать была богатейшей женщиной, а ее отчима звали Ленни Голден, не говорила о роскоши и богатстве, окружавших ее с детства, о том, что она и сама была наследницей огромного состояния и должна была получить миллионы долларов, когда ей исполнится 21 год. И уж, конечно, Бриджит ничего не сказала ему про Тима Уэлша и Сантино Боннатти. Это были ее тайны, и она не собиралась делиться ими с кем бы то ни было. «Я не невинная и не наивная», — возразила Бриджит. «Я уже достаточно повидала в жизни». «Ничего-то ты не повидала, моя дорогая девочка, ты ровным счетом ничего не знаешь о жизни и не имеешь ни малейшего представления о том, какой она будет, когда твое имя станет знаменитым, а лицо замелькает на журнальных обложках». Вот она удача! Мишель действительно был человеком ее мечты, которого послало само небо, чтобы защищать ее. «Ответь мне, Бриджит, ты девственна?» Девушка чувствовала, что он ждет утвердительного ответа. «Но какое ему до этого дело?» «Вроде того», — соврала она. «Ее девственность досталась Тиму Уэлшу, когда ей было всего 15. Возможно, когда-нибудь, когда Бриджит узнает Мишеля получше, она расскажет ему эту историю». «Как ты очаровательна», — сказал он, придвигаясь поближе, очаровательна и нежна, совершенно не тронута темной стороной бизнеса. «Что это за темная сторона?» — с любопытством спросила она. «Многие фотомодели увлекаются наркотиками, транквилизаторы, амфетамин, кокаин и даже героин». «Тоже мне секрет. Бриджит кое-что знала о наркотиках. Жених-наркоман успел ее многому научить. Однако сама она их никогда не употребляла. Для этого у нее хватало ума. Ведь именно от наркотиков погибла ее мать. И Робертсон тоже? Не потому ли она такая худая? Слишком худая», — уточнил Мишель, не ответив на ее вопрос. «Я тоже была бы не прочь похудеть». «Нет», — с нажимом произнес он, — «ты персик, созревший для того, чтобы настоящий мужчина разломил его и насладился соком девственности». Мишель обнял ее за плечи и стал нежно гладить ее кожу длинными чувственными пальцами. Бриджит поежилась. Его движения были медленны, даже слишком, и внезапно девушка ощутила нахлынувшую на нее волну желания. Вот уже полтора года, как она порвала со своим женихом, долгих полтора года, в течение которых возле нее не было ни одного мужчины. Чувствуя, что у нее кружится голова, Бриджит откинулась на спинку дивана. Мишель наклонился и поцеловал ее в шею. «Как хорошо!» — прошептала она, вдыхая аромат его одеколона и слабый запах вина. Мишель протянул руку назад, раздался щелчок, и свет погас. Затем, без всякого предупреждения, он навалился на девушку и попытался задрать ей юбку. «Нет!» — резко выпрямившись, сказала она. «Мишель, француз, а разве не французы считаются самыми опытными в искусстве любви, в особенности французы в возрасте?» Мишель же вел себя как обычный бабник. 5 минут романтических ухаживаний, а затем бац и под юбку. Не для того Бриджит ждала полтора года, чтобы сейчас ее быстро и без долгих разговоров завалили на диван. «Что-нибудь не так?» — осведомился он. В устремленных на нее голубых глазах с сеточкой морщинок девушка уже не видела прежней доброты. «Я не хочу, чтобы ты это делал», — сказала она, чуть отстранившись от него. Мишель поднялся с дивана и встал прямо перед ней. Она видела его эрекцию, приподнявшую ткань темно-серых брюк. Все это находилось прямо перед ее лицом. «Может быть, ты считаешь, что я чересчур тороплюсь?» Деловым тоном спросил он, словно существовала какая-то определенная процедура, которой следовало придерживаться. «Да», — сказала она, отводя глаза. «В таком случае приношу извинения», — проговорил Мишель, взял со стола бутылку с шампанским и вновь наполнил бокалы. Бриджит терпеливо ждала. Когда он целовал ее в шею, это было очень приятно, и она не возражала бы против продолжения. Мишель сел рядом. «Выпей», — велел он. «Спасибо, больше не хочу», — отказалась Бриджит и подумала, что самое лучшее сейчас — отправиться домой. «Я напугал тебя», — спросил он внезапно осевшим голосом. «Нет, с какой стати мне пугаться? Секс, взросление, неизвестность — это всегда пугает. Я многому могу тебя научить». В ее мозгу раздался тревожный сигнал. Сейчас Мишель казался ей совсем не таким, каким она его представляла. Нужно было уходить, причем как можно скорее. «Пожалуй, я пойду», — сказала Бриджит, стараясь вложить в свой голос как можно больше непринужденности. Девушка попыталась было встать, однако Мишель быстрым движением схватил ее за кисти рук, свел их вместе и заломил за голову. Затем он тяжело навалился на нее, придавив к дивану. «Что ты делаешь?» — закричала она, отчаянно пытаясь столкнуть его с себя. Мишель сунул руку под диван и, вытащив оттуда длинный шелковый шарф, умело связал ей запястье. «Прекрати!» — взвизгнула Бриджит, не на шутку испугавшись. «Посвящение может показаться жестоким», — бормотал он, словно говоря с самим собой. «Но потом, когда ты увидишь, какие преимущества дает тебе то, чему я тебя научу, то сама станешь меня благодарить. О, Боже, он как Сантино Боннати, такой же сексуально одержимый маньяк. Главное — спокойствие, никакой паники». «Слезь с меня», — с трудом выговорила Бриджит, пытаясь освободиться от него. «Если ты меня сейчас отпустишь, я никому ничего не скажу». «Но, Бриджит», — слабым голосом проговорил он, — «ты ведь должна научиться». «Прекрати сейчас же, Мишель, я предупреждаю». «О чем ты предупреждаешь меня, Машер?» Еще одним резким движением он ухватился за ее декольте и дернул вниз, обнажив груди Бриджит. «Ах!» — мечтательно вздохнул он. «Они прекрасны, как я и предполагал». Затем, словно она ничего не весила, мужчина поднял Брижит на руки, отнес в спальню и опустил на огромную кровать. Прежде чем девушка успела пошевелиться, его сильные руки одним резким движением сорвали трусики. Девушка пыталась ударить его, но Мишель оказался проворнее. Крепко вцепившись в ее колено, он привязал ее левую ногу к спинке кровати, затем проделал то же самое с правой. Она принялась кричать. «Это пентхаус, мапти кокет. Вся прислуга давно разошлась, поэтому тебя никто не услышит». Не считая платья, задранного и закрученного вокруг ее талии, Бриджит была совершенно обнаженной и беспомощной. О, Боже! Этот человек собирался ее изнасиловать, а она была полностью беззащитна. Слезы наполнили глаза Бриджит и медленно покатились по щекам. «Не плачь», — мягко сказал он, — «я торжественно обещаю, что не прикоснусь к тебе даже пальцем». «Но почему? Почему ты это делаешь?» — всхлипывала она. «Вот так гораздо лучше», — бархатным голосом проговорил он. «Твоя пушистая дырочка такая розовая, она готова, она зовет. Отпусти меня, — умоляла девушка, — пожалуйста, пока еще не поздно». Он подошел к двери и открыл ее нараспашку. В комнату вошла Робертсон, на которой не было ничего, кроме короткой римской туники. «Слава богу!» — выдохнула Бриджит, думая, что теперь она спасена. «А сейчас», — проговорил Мишель, передвигая свой стул так, чтобы ему была видна кровать, — «ты познаешь истинное наслаждение».